Строфа пятая. Конец песни. Да, то был настоящий столбик. И кровать была его собственной кроватью, и комната его собственной комнатой. Но прекраснее и замечательнее всего было то, что время стало тоже его собственным. И он сам мог теперь им распоряжаться. «Я буду жить и в прошлом, и в настоящем, и в будущем», — твердил Скрудж, вылезая из кровати. «Все три духа, три времени будут существовать во мне одном, о, Джейкоб Марли! Возблагодарим же небеса и Рождество за это чудо! Видишь, старина Джейкоб, я говорю это, стоя на коленях, на коленях!» Благие намерения привели Скруджа в такое волнение, и он так разгорячился, что собственный голос отказывался ему подчиняться, и то и дело срывался. Кроме того, пытаясь сломить сопротивление призрака, он рыдал так неистово, что сейчас все лицо его было увлажнено слезами. «И полог никто не сорвал», — воскликнул Скрудж, поглаживая руками материал. «И полок, и кольца — все на месте. И они здесь, и я здесь, и картины того будущего, что прошли передо мной, можно рассеять, как пепел. И так будет, они исчезнут, и я это знаю». Пока Скрудж это говорил, руки его старались справиться с одеждой. Они то выворачивали ее наизнанку, то надевали задом наперед, то лезли куда не положено, и одежда, сопротивляясь, трещала по швам. В общем, устраивали с одеждой нелепое представление. «Не знаю, что и делать», — смеясь сквозь слезы, воскликнул Скрудж, собственными усилиями превративший себя с помощью чулок в настоящее подобие Лаокоона. «Я стал легким, как перышко, счастливым, как ангел, веселым, как мальчишка, а голова у меня идет кругом, совсем как у заправского пьяницы. Поздравляю всех с Рождеством! Желаю всем счастья в новом году! Эй, вы там! Всем вам привет! Гип-гип, ура!» Он полетел в гостиную и стоял теперь здесь, переводя дух. «Вот и кастрюлька, в которой еще недавно была овсянка!» — воскликнул Скрудж, опять срываясь с места и огибая камин. «А вот и дверь, через которую проник призрак Джейкоба Марли! А в этом уголке сидел призрак Рождества сегодняшнего! Вот то самое окно, через которое я смотрел на прилетавших духов! Все на месте и все правда! Так оно и было!» В самом деле, для человека, у которого так много лет не было практики в подобном деле, смех получался просто замечательным, самым великолепным смехом, который когда-либо вам доводилось слышать. Он очень долго не умолкал и все рассыпался веселыми заливистыми колокольчиками. «А я даже не знаю, какой сегодня день и какое число», — проговорил, наконец, Скрудж. «Не представляю, сколько времени я провел в обществе духов. Вообще ничего не знаю, совсем как новорожденный. И что ж с того, ничего страшного? Разве плохо быть новорожденным? Привет, вот и я! Гип-гип, ура!» Его рассуждения прервали церковные колокола, устроившие такой изумительный перезвон, который ему вряд ли когда-либо доводилось слышать. «Бом-бом-бом!» — гудел большой колокол. «Динь-дон-дон! Дон-динь-динь!» — вызванивали малые. «О, как славно! Как славно!» Подбежав к окну, он распахнул его настежь и высунул голову. «Ни тумана, ни изморози, как не бывало! Все ясно и ярко, все веселит и будоражит! Морозец так и играет в дудочку, чтобы заставить вас танцевать! Золотое солнышко, голубые небеса, сладость свежего воздуха, веселые колокола! О, как славно все вокруг! Как славно!» «Какой сегодня день?» — прокричал он, обращаясь к мальчику, который по-праздничному разодетый слонялся без дела и поглядывал по сторонам. «А?» — переспросил мальчик с величайшим изумлением на лице. «Какой сегодня день, славный мой мальчуган?» — повторил Скрудж. «Сегодня ты?» — ответил мальчик. Так сегодня Рождество!» «Сегодня Рождество!» — повторил Скрудж, обращаясь на этот раз к самому себе. «И я его не пропустил! Призрак все проделал за одну ночь. Они могут сделать все, что они захотят. Да, ясное дело, что могут. Конечно же, могут. Так здравствуй же, славный мой мальчик!» «Здравствуйте», — ответил тот. «Знаешь ли ты ту лавку, где торгуют птицы, что на углу у следующего перекрестка?» — поинтересовался Скрудж. «Полагаю, что да», — ответил парнишка. «Какой сообразительный мальчик!» — похвалил Скрудж. «Просто замечательный! А не знаешь, случаем, продали ли они ту замечательную индейку, что висела у них на витрине? Не ту маленькую, что тоже была вывешена, а большую?» «Это, может, ту, что с меня ростом?» — спросил мальчик. «Какой замечательный мальчик!» — сказал Скрудж. «Одно удовольствие с тобой разговаривать, да, мой хитрец?» «Она все там и висит», — ответил парнишка. «Разве?» — воскликнул Скрудж. «Ступай тогда и купи ее». «Че это ступай?» «Нет-нет», — заторопился Скрудж. «Я серьезно. Пойди купи ее и попроси их принести сюда, а я уж дам им дальнейшее распоряжение, куда ее потом отнести. Вернешься обратно вместе с продавцом, и я дам тебе шиллинг, обернешься быстрее, чем за 5 минут, и получишь 500 кроны». Мальчишка полетел пулей, и ясно было, что рука, спустившая курок, и не дрогнула. Так точно и быстро полетела эта пуля от ее выстрела. «Пошлю ее Бобу Крэтчету», — прошептал Скрудж, потирая руки и весело посмеиваясь. «Он и не узнает, кто ее послал. Она, право, раза в 2 больше малютки Тима. Сам Джо Миллер до такой штуки никогда бы не додумался». Нельзя сказать, что адрес, который он вслед за этим вывел, оказался написанным ровным почерком, но что вышло, то вышло. И Скрудж, готовясь встретить рассыльного с индейкой, отправился вниз открывать входную дверь. И уже стоя у входа и поджидая, он случайно остановил взгляд на дверном молотке. «Я буду благодарить тебя до последнего вздоха!» — воскликнул Скрудж, поглаживая молоток. — А ведь раньше я тебя совсем не замечал. А каким честным было у него лицо! Не молоток, а чудо! А вот и индейка подоспела. Добро пожаловать! Гип-гип-ура! Веселого Рождества! Вот это была индюшка! Неужели могла она когда-нибудь устоять на своих обычных ногах, бедная птица? Да они бы моментально сломались под такой тушей, как 2 хрупкие тростиночки. «Да разве ж такую дотащить до Кэмден-тауна?» — сказал Скрудж. «Придется нанять кэб». Эти слова сопровождались веселым смешком. С таким же точно смешком он расплатился за индейку, и за кэп он заплатил, точно так же весело посмеиваясь, и все так же смеясь наградил он и мальчугана. Но уж когда он снова опустился на стул, то расхохотался гораздо сильнее, да так безудержно, что не смог успокоиться, пока на глазах у него не появились слезы. Бриться не такое уж простое занятие, особенно если рука продолжает очень сильно дрожать. А кроме того, процесс этот требует внимания, даже если вы во время бритья и не пританцовываете, как некоторые. Но сейчас, отрежь он себе напрочь хоть кончик носа, Скрудж все равно остался бы доволен собой. Просто заклеил бы рану пластырем. Он разоделся во все лучшее. И в конце концов очутился на улице. Было как раз то время, которое показывало ему призрак Рождества сегодняшнего, когда весь народ высыпал из домов. Скрудж шел, заложив руки за спину, и приветствовал каждого радостной улыбкой. И такой доброжелательной была эта его улыбка, что устоять перед ней было просто невозможно. И пара-троечка весельчаков ответила на нее добродушным приветствием. «Доброе утро, сэр! Веселого вам Рождества!» И впоследствии Скрудж не уставал повторять, что из всех ласкающих слух звуков эти были самыми для него приятными. Не успел Скрудж отойти, как увидел, что навстречу ему идет тот самый представительный джентльмен, который заходил к нему в контору не далее, как вчера вечером, с вопросом «Скрудж и Марли, если я не ошибаюсь». Его так и пронзило в самое сердце. И что же подумает теперь этот пожилой джентльмен, когда его увидит? Но он не забыл, какую дорогу для себя выбрал, и посему направился прямо навстречу ко вчерашнему знакомому. «Уважаемый сэр», — проговорил Скрудж, подлетев к проходившему и хватая его за обе руки, — «как ваши дела? Надеюсь, вы вчера преуспели на вашем поприще, вы делаете доброе дело. С Рождеством вас, сэр!» «Мистер Скрудж?» «Да», — сказал Скрудж, — «это мое имя, и я боюсь, что для вас оно звучит не очень приятно. Позвольте мне попросить у вас прощения, и не могли бы вы оказать мне любезность?» Далее Скрудж что-то зашептал джентльмену в самое ухо. «Господи помилуй!» — вскричал джентльмен, не в силах более вымолвить ни слова. «Мистер Скрудж, дорогой, вы это серьезно?» «Если вам только не сложно, и не фартингом меньше. Поверьте, это лишь часть того, что я должен был бы сделать. Сможете вы оказать мне такую любезность?» «Дорогой мой», — отвечал джентльмен, пожимая ему руку, — «не знаю, как и благодарить вас за такую щедр...» «Пожалуйста, не будем больше об этом», — попросил его Скрудж. «Заходите лучше ко мне в гости». «Так что, придете?» «Обязательно», — воскликнул джентльмен. И по его голосу было понятно, что он обязательно придет. «Вот спасибо», — обрадовался Скрудж. «Премного вам благодарен, храни вас Господь!» Скрудж сходил в церковь, а потом бродил по улицам и смотрел на снующих мимо него прохожих и поглаживал по головкам деток и заговаривал с нищими и заглядывал через окна в кухни домов и в комнаты верхних этажей и чувствовал при этом, что все, что бы он ни делал, доставляет ему истинное удовольствие. Никогда он и представить себе не мог, что обычная прогулка, да что там прогулка, вообще хоть что-нибудь в жизни может сделать его таким счастливым. В полдень он направился к дому племянника. Раз 100 прошелся он вокруг дома, прежде чем набраться, наконец, мужества и постучать в дверь. Коль решение принято, нельзя отступать. «А дома ли хозяин, моя дорогая?» — спросил Скрудж у служанки. «Какая добрая служанка, просто прелесть!» «Да, сэр». «И где же он, любезнейшая?» «В столовой, сэр, вместе с хозяйкой я провожу вас, с вашего позволения». «Спасибо, хозяин меня знает», — проговорил Скрудж, взявшись уже за ручку двери столовой. «Так что я сам справлюсь, дорогая». Он аккуратно повернул ручку и просунул голову в дверь. Они в это время осматривали стол, который был накрыт с особой тщательностью, ибо молодые хозяева всегда беспокоятся на этот счет и любят лишний раз убедиться, что все в порядке. «Фред!» — проговорил Скрудж. «Боже ты мой, как вздрогнула племянница! На какой-то миг у Скруджа просто вылетело из головы, что она-то сидит в углу, поставив ноги на скамеечку, а он вовсе о ней не подумал». «Не может быть!» — вскричал Фред. «Кого я вижу?» «Это я, твой дядя Скрудж. Вот я и пришел к тебе на обед. Так как, Фред, ты позволишь мне зайти?» «Позволит ли он ему зайти? Пусть скажет спасибо, что без руки не остался после таких рукопожатий». Через 5 минут Скрудж уже чувствовал себя как дома. Более теплой атмосферы и представить себе трудно. И племянница его была все такой же. И Топпер, когда пришел, оказался тем самым Топпером. Да и пухленькая сестрица, пришедшая за ним следом, оказалась все той же. Да и все-все, когда пришли, оказались теми же самыми и точно такими, какими были. Изумительный вечер, изумительные игры, изумительное единодушие. А какое же это счастье! Но на следующий день рано утром Скрудж уже был в конторе. Да уж, раненько он туда пожаловал. А как же еще? Прийти туда раньше Боба Крэтчета и уличить его в опоздании на работу. Ясное дело, на это он и настроился. И все получилось именно так. Да-да, почти что так. Часы пробили 9, Боба нет. 9:45 Боба нет и в помине, он опоздал на целых 18,5 минут. Скрудж сидел на своем месте с распахнутой настежь дверью, чтобы было видно, как тот пройдет в свою каморку. Боб снял шляпу еще перед тем, как открыть дверь. То же самое он проделал и со своим шарфом. Один миг — и он уже на своей табуреточке, и ручка его так и бегает по бумаге, точно пытается догнать оставшиеся позади 9 часов. «Мое почтение!» — пробурчал Скрудж изо всех сил, стараясь говорить тем же ворчливым голосом, которым говорил всегда. «Что это вы хотели продемонстрировать, явившись на работу в это время суток?» «Я очень сожалею, сэр», — сказал Боб, — «и вправду опоздал сегодня». «Опоздали», — повторил Скрудж. «И я полагаю, что опоздали. Подойдите-ка сюда, сэр, сделайте одолжение». «Но это произошло всего лишь один раз за целый год», — взмолился Боб, выходя из своего закутка. «Этого больше не повторится. Вчера был такой веселый день, сэр». «Так вот, я намерен объявить вам, друг мой, — проговорил Скрудж, — что не собираюсь более выносить подобное положение дел. А посему...» Говоря это, Скрудж не удержался, соскочил со своего сиденья, подлетел к Бобу и так шлепнул его по животу, что тот залетел обратно в свою каморку. «А посему...» «Я собираюсь увеличить ваше жалование!» Боб задрожал и на всякий случай подошел поближе к лежавшей на столе линейке. В голове у него мелькнула мысль, что если сейчас ударить Скруджа этой линейкой по голове, то потом можно его скрутить и, позвав на помощь, продержаться, пока не принесут смирительную рубашку. «С Рождеством тебя, Боб!» — проговорил вдруг Скрудж с таким радушием, которое не могло вызвать никаких сомнений. Да еще похлопал его по спине. «И пусть эти рождественские праздники будут для тебя веселее, чем прежние, дорогой мой дружище! Я увеличу твое жалование и берусь помогать твоей семье, и не далее, как сегодня вечером, мы обсудим ваши семейные проблемы за бокалом рождественского глинтвейна. А сейчас, Боб, отправляйся-ка за угольком и разожги поярче огонь, прежде чем соберешься поставить хоть одну еще точку над «и». Так-то, Боб Крэтчет». И слова Скруджа не разошлись с делами. Он сделал все, что обещал. Еще намного более того, позаботился он и о малютке Тиме, и Тим потом не умер, а Скрудж стал ему вторым отцом, и стал Скрудж не только хорошим начальником, но и добрым другом, и о доброте его прослышали во всем городе, да и не только в этом городе, но и в других больших и малых городах, да и не в городах только, а в любом самом дальнем местечке на белом свете. Некоторые, конечно же, посмеивались, заметив в нем такие перемены. Да, он не обращал внимания, но пусть себе смеются. А просто держался от них подальше, ибо был мудрым и понимал, что ничего не взросло на этой земле, над чем бы люди поначалу не смеялись. И еще понимал он, что смеются-то обычно те, кто слеп. Да и считал по доброте, что пусть уж лучше морщины у них появляются от ухмылок, нежели по какой другой менее приятной причине. Смех же и веселье жили в его собственном сердце. и ему этого было предостаточно. Он больше не совершал прогулок с духами и поживал себе впредь, руководствуясь принципами умеренности во всем. И пошла молва, что если уж кто из ныне живущих и знает, как лучше всего отмечать Рождество, так это именно он. А как хорошо-то было бы, если бы про нас с вами могли так сказать. Да-да, про всех нас. И да будет так, как мудро заметил малютка Тим. Благослови Господь всех нас и каждого из нас в отдельности благослови.